Дальше ничего. Она поправилась. Муж ничего не сказал мне. Умер он в сознании, но говорить не мог. Астма. Знаю, опять сказал он. И она возблагодарила Бога за то, что не дал ей соврать. Этот человек и в больнице, наверное, был, и знает, как умер Саша. Но о Сашиных словах не знает никто. Никого не было в палате, он лежал один. Ну вот, вы все знаете, должны понимать, что я говорю правду. Мне надоело с вами беседовать, хватит. Я вижу, что вы или не хотите отдать деньги, они, видимо, дороже вам, чем жизнь. Или действительно не знаете, не задумывались ни над чем. А ваш Саша, я уверен, говорил вам о них, и не раз, может быть, не впрямую. Он был больным человеком последнее время и понимал, что дни его сочтены. А вас он любил, может быть, даже как самого себя. Короче, я ухожу, но ненадолго. 5 дней вам сроку. Меня можете не искать, не найдете. В милицию заявите, тут вам и крышка. Понятно, изъясняюсь. Если за 5 дней вы не найдете деньги, то хоть куб продавайте, а $500 000 на тарелочке с голубой каемочкой. Сопляк ваш привяжется, убью. Но откуда я возьму? — закричала она с надрывом. — Где я найду такую сумму? — Украдите. — Как ваш муж? — усмехнулся он быстро, встал и вышел, тихо прихлопнув дверь. Лина некоторое время сидела в полной неподвижности, не пытаясь думать, решать, перепроверять разговор. Она просто сидела, пришибленная этой страшной историей. Все перевернулось с ног на голову. Саша — вор, убийца и предатель. А она — его вдова, которая должна отвечать за его поступки. И это правильно. Муж и жена — одна сатана, как говорит пословица. Но тут-то все не так. И что ей делать? Может быть, признаться, что она узнала Ваську? Может быть, он не такой закоренелый негодяй, каким хотел себя изобразить? Да он и не негодяй, он мститель. И от мести он не откажется. Не убьет — это возможно. Заставит украсть, выпросить, рассказать в клубе обо всем. Но это гражданская смерть. Она — звезда Лина, возможная воровка, жена предателя и нищенка, клянчущая подаяние. Все узнают. И Стас тоже. Да пошел бы он к такой-то матери, этот Стас. Ну ты и стерва, — сказала она себе. Человек примчался спасать тебя, а теперь пошел? Стас меж тем стоял неподалеку от ее дома, вернее, сидел в своем москвичонке, но так, чтобы видеть ее подъезд. Сначала он был огорошен ее заявлением о старом друге, поверил и обозлился. Надо сначала вспомнить всех своих любовников, а потом поднимать шухер. Решил постоять, посмотреть, кто выйдет. Потом понял, что это глупо. Мало ли людей выходит из подъезда. Хотя этот на машине, вон она стоит. Но ведь он может и не поехать на ней. Выпьют туда-сюда, оставит машину под окном, а сам двинет муниципальным. Лучше понаблюдать за окном, потухнет ли свет. Он посидел, покурил, успокоился. Свет в квартире не гас, значит, еще идут душещипательные беседы. И вдруг он увидел человека, который быстро вышел с подъезда, сел в машину и уехал. Это было так неожиданно, что Стас как следует и не разглядел его. Высокий, худой, в кожаной кепке, кажется, в очках. И вроде бы с бородкой, но за это он не ручается. «За вином, что ли, погнал?» — подумал Стас. Очень уж быстро выскочил товарищ. Но тут же вспомнил, что Лина хвалилась совсем недавно, что у нее дома бар, и она всегда может напоить 10 человек, как минимум. «Что-то не то», — сказал он себе и понял, что сразу это почувствовал, но не сознавался. Не хотелось влезать в историю, с него хватит. Во-первых, у Лины был явно разбит слегка нос, потом — лицо. Хотя она и улыбалась, но было что-то, честно сказать, каким-то осунувшимся, опущенным. «Трагическим», — признался он себе. «Чего уж тут?» Он испугался. «Кто их знает, что там происходит? Ему-то уже нечего брать на себя чужие беды. Ускакать бы поскорее, да с денежками. Но к Линке надо идти, если он хочет заработать дивиденды. Он вышел из машины. Кругом было тихо, машины стояли без людей, явно и давно. Никто вроде бы не прятался по углам, хотя эта знаменитая высотка на Котельниковых была чем-то вроде улья. Тут можно было спрятаться, где пожелаешь. Но тот уехал. Ладно, Стас, не дрейфь. Может, ты сейчас выигрываешь миллиард? Да не деревянных, а зеленых. Он поднялся на третий этаж, подошел к квартире и почему-то не позвонил, а нажал на ручку двери. Она открылась. В нем все захолонуло. А если там ее труп? Стас остановился. Бежать. Подстава. Он не понимал, чья, но трясся от страха. Секунда, и он бы скатился с лестницы, не пользуясь лифтом. Но тут голос спросил. «Кто там?» «Это опять вы? Что вам еще?» «Это я, Стас», — почему-то шепотом сказал он. Она услышала и уже стояла перед ним, плача и смеясь от счастья. «Господи, это ты! Ты, Стас, милый!» — бормотала она, а он держал ее в объятиях и не знал, поцеловать ее сейчас или не надо. Но она сама повернула так голову, что губы их встретились, и они поцеловались длинно и любовно, забыв на момент обо всех горестях, ждущих их за ближайшим углом. У Лины даже закружилась голова. Так долго она ждала вот такой минуты, без пьяни, без напряжения. А Стас, хоть и сделал это вроде бы по нужде, однако тоже испытал какой-то взлет, какое-то странное чувство нежности к Лине. Ни она, ни он не вспоминали в эти минуты о своих делах, приведших их в объятия друг к другу. Ни Стас, она живи, не Лина от своей экстремальной ситуации по жизни. Стас подхватил ее на руки, внес в комнату. Там стояла широкая атаманка. Он положил Лину на нее, и тут им овладела страсть. Никого не было на свете, кроме них двоих. У Стаса где-то на краю разума мелькнула мысль о том, что ему нечего искать, и лучше бы остаться с Линкой в клубе. Но это было и все, что он подумал. Быстро скидывая с себя майку, джинсы, трусы и оставшись, как какой-нибудь Аполлон, не хуже, честное слово, нагим, бросился к ней. А она уже обнажилась и лежала на тахте, посверкивая странно тугим смугловатым телом, где не обвисали никакие складки, как у бедной юной Тани Алены, не врезались морщины. Это было идеальное тело идеальной женщины, не худое, но крепкое. Не изысканно тонкая, но стройная, с сильными, чуть, может быть, тонковатыми ногами. Спасибо отличной массажистке Светке. Стас был потрясен. Что возбужден, даже говорить не надо. Он понимал, что здесь надо начинать не с ходу, а с нюансировки и всяких секс-примочек, но так захотел ее, что, не сдержавшись, просто без затей вошел в нее с необъяснимым ему самому острым наслаждением и правильно сделал. Она как раз подумала, что после ее выволочек и высокомерия он начнет стараться и выпендриваться. А ей захотелось простоты, чтобы почувствовать его сразу в себе и начать буйную гонку за вершиной желания. Они были достойными противниками-любовниками. И Стас удивленно чувствовал под собой сильную, мощную женщину, которая ни в чем не уступала ему. И скоро они с общим длинным криком закончили свой бешеный гон и отпали в изнеможении. Стас только шепнул: «Это начало. Я тебя уморю». «А я тебя», — сказала она и потянулась. И это движение заставило его снова начать возбуждаться, чему он несказанно удивился и обрадовался, потому что всегда ему надо было хотя бы минут 15 отдохнуть. А в клубе «Бомбино» гудеж достигал так же, как и в постели у Лины апогея. Сегодня как-то ввалились все старые знакомые, вернее, были многие, но первые остались допоздна, закрыв двери и предавшись полному разгулу. Пришла Алла с Милой, и Мила, не видя Стаса, попросила его найти. Она ходила сюда из-за него. ВН занервничал. Он очень ценил доброжелательность Милы и страшно не хотел ее потерять. Поэтому послал Витюшу узнать, почему нет Стаса. Но Витюша сразу же сообщил причину, заболела его мама. Вен расстроился и рассердился.